Эпилог. С неба валилась крупная слякоть. Ветра не было, поэтому тяжелые снежинки падали вертикально, как гири. Прохожие однообразно удивлялись раннему снегу и злобно косились на низкое небо. Старые кроссовки моментально промокли. Тело непроизвольно съежилось, выгнулось ломтиком залежалого сыра и задрожало. До дома всего 10 минут. Черт, надо же купить поесть. Желудок, вспомнив о еде, ласково булькнул. Вторя этому сигналу, на обшарпанном павильоне загорелась корявая вывеска «Покушай». А ведь еще светло. Гамлет совершенно не экономит электричество. «Реклама тфигает торговля», — любил повторять он, непременно улыбаясь фиксатой пастью. Внутри было жарко, и у меня заложило уши. И еще промелькнуло что-то прозрачное, как повторяющийся сон. Вспомнилось и забылось. «Здравствуй, Миш», — грустно сказал Гамлет. Сегодня он сам стоял за кассой. «Привет. Банкуешь?» «Да», — ответил он, сводя вместе густые брови. «Есть свежие сосиски и колбаса съедобные, только что завезли». Я полез в карман и вдруг удивился. С утра денег не было. Я снова отметил какое-то странное несовпадение, но не смог сформулировать, чего и с чем. Денег хватило на 100 грамм сыра, батон хлеба и несколько сосисок. Если попросить, Гамлет даст продуктов взаймы, но так низко падать мне еще не приходилось и не хотелось. Уложив харчи в пакет с американским флагом, я вышел из павильона и снова оказался в моросящей мерзости. Оставалась еще одна десятка, нормальная, та самая, на которой Красноярская ГЭС, а совсем не Менделеев, как утверждал безумный таксист. Ну как... Подожди, какой еще таксист? Вот черт, наваждение, надо еще яблок купить. Овощной рынок, несколько столов, сколоченных из косых досок, располагался тут же, у самого метро. Яблоки предлагали двое. Красномордая молдаванка с монументальным бюстом и худой суетливый мужик в кепке из кожзаменителя. Мой выбор пал на представительницу слабого пола. Пальцы у молдаванки были короткие, но цепкие. Она ловко загребла ими сразу три яблока и бросила на весы. Стрелка еще раскачивалась в районе отметки 400, а торговка уже сипло объявила. 5. «Почем ваши фрукты? 10 рублей? Я не ослышался». 10, подтвердила та, нагло прищурившись. «Мол, неужели за рубль торговаться будем?» «Будем», — ответил я взглядом. «Только не за рубль, а за принцип. За свое священное право не быть обманутым». 4, — сказала молдаванка и неожиданно добавила. «Извините, ошиблась. Холодно очень». 10 минут до дома, или 5, если бегом. Бежать было еще противнее, чем идти. Мокрая рубашка облепила тело, обувь скользила, сумка с едой болталась и била по колену. Эх, сейчас бы Куцапова с его ЗИЛом. Или с БМВ. Какая разница. Я споткнулся о трещину в асфальте, и пакет лопнул. Собирая раскатившиеся яблоки, я вдруг вспомнил то, о чем следовало подумать еще часа полтора тому назад, когда меня выкинули из дыры в районе Измайлова. Нет, это ерунда. Надо будет все-таки почитать газеты, посмотреть телевизор, иначе ведь ничего не поймешь. И все же я продолжал всматриваться в здания, в прохожих, в проезжающие машины, будто сам себя пытался в чем-то убедить. Вроде бы все нормально. Тот же башенный кран с раскуроченным мотором, маячащий здесь уже второй месяц. Рабочие в брезентовых куртках копошатся у металлического каркаса. Это любимый племянник Гамлета под мохнатым дядюшкиным крылом налаживает свое собственное дело. Даже инспектор гибели, покуривающий у перекрестка, напоминает кого-то знакомого. Все именно так, как и было раньше. А вот и мой дом. Там, на 7-м этаже, меня ожидает милый уголок, обжитая берлога, вонючая халупа, что досталось мне после развода с Аленой. Вбегая в подъезд, я еще раз посмотрел на пустырь. Все на своем месте. Сгоревшая будка, неряшливый штабель бетонных плит и пяток свай, торчащих из заполненного водой котлована. Как только я вышел из лифта, на площадке открылась соседняя дверь. «Мишенька, это ты? Слышу, лифт едет. Дай, думаю, посмотрю, уж не Миша ли?» «Да, Лидия Ивановна». «Миша, я тут позавчера почту смотрел. Так представляешь, мне по ошибке опустили письмо с твоим адресом. Уж я не знаю, ну как можно перепутать 88 и 89? Ну совсем они, что ли, неграмотные? Это вот раньше». «Спасибо, Лидия Ивановна, письмо у вас». «Да-да». Она погрузила руку в складки халата и протянула мне конверт. Я, конечно, не читал, ну как можно читать чужие письма? Даже не трогал, и мысли такой не возникало. Ты ведь знаешь, как некоторые... Спасибо, Лидия Ивановна!» Мокрая одежда к беседе не располагала, и я поспешил укрыться в своей квартире. Цепляясь локтями за все, что только можно, я разделся прямо в прихожей и босиком прошлепал на кухню. Усевшись на шаткую табуретку, я внимательно прочитал свой адрес, затем надорвал конверт и достал из него потрепанную обертку от шоколадки «Сказка». На обратной стороне красивым вензелястым почерком было написано одно слово — «Соглашайся». «Ты сказала мне «соглашайся». Ты немножко опоздала, всего на пару дней, но это не имеет значения. Сколько тебе сейчас? 8 или 9?» И все это время ты хранила какую-то несчастную бумажку и заранее догадывалась, кого встретишь, вернувшись на 20 лет назад. Я ощупал повязку и, найдя конец, стал ее разматывать. Дойдя до последнего слоя, спекшегося в бурый панцирь, я приготовился к боли. Живот ничего не чувствовал, и, срывая заскорузлый бинт, я молился только о том, чтобы под ним не оказалось зловонной язвы. Дырокол выскользнул и громко ударился об пол. Я нагнулся, чтобы его поднять, и повязка вдруг слетела сама. Кожа под ней была чистая. Куда же она могла подеваться? Стреляная, колотая. Черт еще знает, какая рана, после которой на нормальном животе остается целая композиция из маленьких и больших рубцов. Я присмотрелся внимательнее. Нет, шрама не было. Я бережно положил машинку на стол, и мне на глаза опять попалась шоколадная обертка. Снова прочел. «Соглашайся». Кто же ее послал? Самостоятельная девушка Ксения, способная выбить плечевой сустав здоровому мужику? Выкроила 5 минут между вербовкой и перестрелкой, чтобы заскочить на почту и отправить письмо старому знакомому? Или это развлекается моя современница? 9-летняя Оксанка, прячась от пьющей тетки, беспокоит своими записками далекого дядю Мишу. Я прошел в комнату и, покопавшись на полке, достал исповедь президента в аллергенной обложке оранжевого цвета. В середине книги сиротливо жались друг к другу 200-долларовые бумажки на черный день. $200 до 150 рублей, завалявшихся в кармане куртки, это все, чем я располагал. Часы показывали без чего-то там 3. Я еще успею. Сегодня я успею все. Букет был шикарным и дорогим, как донорская почка. В активе на 100 меньше, зато в руках 7 пурпурных с розовыми прожилками гвоздик, таких больших и бодрых, что их хотелось надкусить. У меня оставалось еще на шампанское, однако я решил воздержаться. Не из жадности, а потому что не знал, как на это посмотрит Людмила. Бутылку заменила маленькая коробка конфет, наверняка чистая соя, но тут уж выбирать не приходилось. Все мои накопления тут же вылетели в трубу. Я поймал такси, но, услышав цену, только улыбнулся. У Люси пахло чем-то вкусным, и еще до того, как ее увидеть, я уже знал. Здесь живут счастливые люди. Людмила сияла радостным ожиданием. Неужели? Да нет, конечно. Спустя 1 секунду ее взгляд не выражал уже ничего, кроме удивления. Люся ждала не меня. «Ты?» — сказала она, самая бессмысленная и банальная. «Здравствуй», — ответил я, сознавая, что не могу смотреть ей в глаза. «Можно я зайду? Я на минутку». «Ну, проходи». В квартире было уютно. Старенький линолеум вымыт до блеска, дыра перед самой дверью заботливо подклеена. На стенах вместо засаленной бахромы новые обои и 3 пустые тарелки на столе. Ой, вот, спохватившись, я вручил Люсе цветы и, чуть погодя, конфеты. Оставшийся в руке полиэтиленовый пакет я положил на пол. Это потом. «А пузырь?» — спросила она требовательно. Меня охватила досада, значит, все-таки... Я осмелился посмотреть ей в лицо и увидел в нем горькую усмешку. «Да, Люся, ты имеешь право меня ненавидеть. Ноги задрожали, и мне пришлось прислониться к стене. Ну, я чего, собственно, приперся, чтобы сказать, что до меня дошло?» только теперь. «Длинная у тебя шея», — заметила она без всякого выражения. «А что же раньше?» — испачкаться боялся. Я промолчал. «Пусть». «Пусть, — говорит, — если ей от этого будет легче. Ты меня не простишь, я понимаю, такого не прощают. Но если я признаюсь, что в одной из сволочи что-то проснулось...» «Сволочь!» — согласилась она. Потом медленно прошептала. «Ну, наверное, сегодня одним подонком меньше стал». Люся отвернулась к стене и еще через минуту добавила. «Но забыть я не смогу». Дверь открылась, и на пороге появился Кнут. Я должен был удивиться, но я не стал этого делать. Я почему-то знал, что увижу его у Людмилы. «Мишка, привет!» Кнут снял плащ, разулся и влез в смешные мохнатые тапки. «А у меня как раз с собой бутылка есть». «Нет, Саш, я уже ухожу». «Погоди, у меня есть кое-что для тебя». Шурик скрылся в комнате, а я торопливо сунул Люсе пакет. «Здесь подарок для Ксюши. Для Оксаны, то есть». Она украдкой посмотрела внутрь и испугалась. «С ума сошел». «Не возникает, это не тебе». «А что я Сашке скажу? Дубленка не носки где взяла?» «Не волнуй, ты выкрутишься». «Ой, Миш, спасибо тебе, но все-таки ты зря». «Ну, мечты должны сбываться, хотя бы изредка». «Я еще спросить хотел, извини, что напоминаю». «Ну?» Она угадала тему и сразу помрачнела. «В каком году?» «У меня в последнее время все перепуталось». «В каком?» «В 98-м». «Ему сейчас было бы 8. На год меньше, чем Оксане». Кнут вернулся с пухлой пачкой бумаги. «Я вот тут роман закончил, хочу, чтобы ты прочел». «Ну а с каких это пор я стал твоим редактором, Саш?» «Ну возьми, возьми». «Только счастье», — прочел я на первой странице. «Ну вот, Саш, ну хотя бы название, ну не нравится оно мне. Крутится что-то, а ухватить не удается». «Только счастье», — повторил я, делая вид, что пробую эти слова на вкус. «А если перевернуть, ну, скажем, ну, ничего кроме счастья, как?» «Блеск!» — воскликнул Кнут. «Я же говорил, что ты гений. Ну что, почитаешь, а?» «Нет, Саш, не обижайся, но у меня сейчас дел по горло. Ну, прости, ладно?» А погода на улице неожиданно наладилась. От утреннего солнца с дождем остались только подсыхающие лужи. Из-за облачка осторожно выглянуло еще теплое солнце. Во дворе ребятишки жгли костер. Руководил паренек лет 14, несколько мальчишек помладше важно расхаживали вокруг огня, периодически грея руки. Им очень хотелось быть похожими на взрослых. Неожиданно для себя я бросил в костер пару сырых веток. «Дядя Миш, такие горят плохо. Вон там, под навесом, хворост лежит, возьмите». Я вздрогнул и обернулся. Говорила девочка лет 10. «Тебя зовут Оксана, правда?» «Ксюша», — уточнила она. «А я вас помню, дядь Миш». «Можно просто Миша», — глупо пошутил я. «Просто Миша», — не моргнув, ответила она и улыбнулась. Эту улыбку я уже знал. «В школе хорошо учишься?» — спросил я первое, что пришло в голову. «Нормально», — Ксюша казалась разочарованной. Я сунул руку в карман. «Миша, хворост под навесом!» — снова ее голос. И снова ее интонация. Пальцы наткнулись на дискеты. Нет, ничего уже не изменить. Я бросил дискеты в костер и быстро пошел прочь. Потом остановился и помахал девочке рукой. «До свидания, Ксюш. Прости, большая». И, проклиная свой язык, добавил. «Большая и красивая». «Счастливо, Миша!» — сказала она вслед. К тому времени, как я вернулся домой, уже совсем стемнело. Котлован на пустыре переполнился, и плавучий мусор разбрелся по всей округе. Огонек единственного фонаря отражался в гладкой воде, как луна. Тени от пивных банок были похожи на безымянные могилы. Я достал машинку. Три ряда круглых пуговок и большая ребристая кнопка посередине. А еще маленькое окошко. Что в нем светится? Тьма. В нем вчера, и она уже состоялась. Вчера это хрустальный мост, на котором мы стоим. Он выдержит все, кроме попытки его переделать. Там в окошке смутное и невысказанное завтра. А что это такое завтра? Никто не знает, потому что его еще нет. Подул ветер, и лужа покрылась искрящейся рябью. Я взвесил машинку в руке. Вода глухо булькнула и тут же замерла. Я представил, как на дно котлована опускается пестрый камешек. Тишкин сувенир. Подарок из мертвого завтра. Заходя в подъезд, я по привычке проверил карман. Все на месте.